Глава 6. Побег каторжников. Новый день не принес генералу Муратову никакой радости. Утром помощник начальника губернского жандармского управления Иван Иванович доложил о результатах ночного наблюдения за домом мещанина Пышкина. Наблюдение, обыск и допрос его самого и родных результатов не дали. В ходе полицейской операции было выявлено, что задержанный занимается скупкой верхней одежды, как старой, так и новой, возможно, и краденой. Скупку он проводил от случая к случаю, если подворачивался выгодный коммерческий интерес. Вещи скупал очень дешево, наживаясь на нужде обывателей, продающих последнее. Покупку краденных вещей мещанин отрицал клятвенно. Все скупленное отправлял в швейный цех. Там вещи перешивали и давали им новую жизнь. Затем продавали на базарах и рынках в ближайшей округе, в том числе вывозя для продажи в Белев, Алексин и другие уездные города. Для этой цели Пышкин нанимал от случая к случаю приказчика. Обыск жилья помощника редактора мещанина Шламова тоже ничего не дал. Следов грабежа не было, всюду был порядок. Жилец был чистюлей и следил за своим местом проживания достойно. Пышкин пояснял, что Шламов задолжал ему за последние 2 месяца, видимо, поэтому и написал кляузу. Клялся, что в его пропаже не причастен, понятия не имеет, где находится данный господин. В целом отзывался о помощнике редактора как о человеке, степенном и порядочном. По его словам, сам Шламов в дом не приходил уже несколько дней, чего за ним ранее не замечалось. «Может, дама у него какая есть, у этого господина Шламова?» – спросил Муратов у Ивана Ивановича. «Эту версию тоже отрабатываем, пока результатов нет. Никто из его приятелей про даму сердца не знает». «А что, Иван Иванович, на наш запрос в «Орел» ответ пришел?» «Так точно, ваше высокопревосходительство». «Что там?» – спросил генерал. Как ребенка орловского тюремного начальника обвели вокруг пальца. Оказался жадным до денег. Про честь мундира и отечество забыл вмиг, когда запахло золотым тельцом. Я принес ответ для ознакомления». «Хорошо, прочту. Сегодня московским поездом титулярный советник Тулин с помощником прибывает. Следует в 3-м классе, под прикрытием, в образе уголовных босиков с Хитровской площади. Может и в гриме. Должен поселиться в ночлежке в Чулковской слободе. Как стемнеет, проведите проверку в ночлежке с пристрастием, хорошую полицейскую облаву. Тулина и помощника его арестуйте, и еще кого-нибудь вместе с ними за компанию. Хватайте самых дерзких, подозрительных и опасных. 6 человек, не меньше. Причину придумайте сами. Как возьмете босиков, сразу тащите в управление. Тулина поместите вместе со всеми задержанными. Полицейскую операцию сам возглавь. Не могу никому это дело доверить. Очень важное. Розыск мещанина Шламова продолжайте. Описание всем дворникам раздайте. Агентам, филерам. Мещанина Пышкина на 3 дня закройте в камеру. Если факты скупки краденого не подтвердятся, отпустите. А если подтвердятся, то действуйте по закону». «Ваше высокопревосходительство, так к нам группа сыскного отделения Москвы приезжает? Я так понимаю, по поиску Ерша и его подручных? Но ведь уверенности в том, что Ерш в Тулу соберется, никакой нет. Я думаю, что он в бега уйдет. Зачем нам эта группа?» «Знаете, Иван Иванович, если в Туле группа не понадобится в операции по поимке уголовника Ерша, титулярный советник Тулин все равно пригодится. Другую работу, пользуясь случаем, ему найдем, по его специфике. Лишние специалисты розыска всегда пригодятся. У нас-то уголовного сыска нет, одни жандармы и прочие. Хочу, чтобы Тулин в местный уголовный мир вошел, своим там стал». «Для этого и ночлежка, для этого и облава. Потом побег ему устроим. Подскажем, куда бежать и с кем связаться. Те, кого с ним возьмете, свидетелями будут в его уголовных делах и поступках, что подтвердят в тульском деловом мире, определив его уголовный авторитет». «Как узнать Тулина, если в гриме будет?» – уточнил помощник. «Он сам вас задержанию спровоцирует. Так как знает про облаву, в Москве задачу получил. Все ясно». «Все предельно понятно», — ответил жандармский офицер. «Вот и выполняйте. Желаю удачи». После убытия помощника генерал Муратов взял представленный документ, присланный из полицейского управления города Орла, и начал внимательно изучать. Содержание было следующим. Весьма секретно. Начальнику жандармского управления города Тулы. По вашему запросу сообщаю. 2 апреля сего года был задержан в уездном городе Мценск Орловской губернии преступник, совершивший ранее ограбление купца 2-й гильдии Фанасьева. Обстоятельства следующие. Данный купец месяц назад следовал после коммерческих дел из уездного города Чернь Тульской губернии в город Мценск. При нападении был убит его приказчик, служивший в этот день за кучера. Сам купец выжил, но получил ранение по касательной в область груди. Время было вечернее. Преступники испугались приближающейся пролетки, в связи с чем проверить состояние ограбленного поленились или не успели. Тем более, что, по словам купца, лежал он весь в крови, не столько в своей, сколько в крови приказчика, боясь пошевельнуться. Возможно, преступники подумали, что купец мертв, в связи с чем и проверять не стали. После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, уйдя по проселочной дороге. Однако, через месяц пострадавший признал нападавшего на него человека на базаре в городе Мценске. Купец виду не подал, но немедля организовал наблюдение через своего доверенного человека. Ему удалось выяснить, где остановился данный преступник, после чего через час постоялый двор был окружен. Задержание проводило губернское жандармское управление города Орла. Помощь оказывала уездная полиция. В ходе захвата преступник оказал вооруженное сопротивление. С ним находились 2 близких человека. Оба были убиты при задержании. В ходе полицейской операции главарь банды был ранен в правую руку, захвачен и помещен в Орловскую тюрьму. При проведении следствия выяснилось, что задержанный – никто иной, как Михаил Иванович Ёрш, дворянин Тульской губернии из города Белева. Родственников нет. Родители были убиты при невыясненных обстоятельствах во время ограбления дома несколько лет назад. До 1881 года данный дворянин служил в Уланском полку в звании корнета. Разжалован в рядовые и лишен дворянства за пособничество в покушении за жизнь императора Александра II, но бежал и скрылся от наказания. Бывший дворянин Ёрш дал показания, что ограбил купца и убил его приказчики из-за ненависти по классовому признаку. В других преступлениях не сознался, шайку выдать отказался. Следствие не смогло предъявить улик, так как свидетелей не было. Предполагается, что совершил не меньше 10 нападений и ограблений в 1881-1882 годах. Именно такое количество ограблений произошло в это время на дорогах и в домовладениях Орловской, Калужской, Тульской губерний. За эти годы было убито 3 купцов и 7 человек прочего близкого к ним люда. 2 мая осужденный Ёрш бежал из Орловской тюрьмы с помощью надзирателя Василия Бурундуя, который является обнищавшим мещанином из города Нахичевань-на-Дону. Списан с военной службы из нижних чинов того же Уланского полка по состоянию здоровья в 1881 году. Ранее, около полугода назад, устроился надзирателем в Орловскую тюрьму общего назначения. Характеризовался положительно. В конце апреля надзиратель Бурундуй представил начальнику тюрьмы схему местности, якобы обнаруженную им при обыске камеры Ёрша. Ёрш был вызван к начальнику тюрьмы на допрос. В ходе допроса арестант подтвердил, что между городом Орлом и Мценском закопано награбленное золото. Якобы схему он рисовал, чтобы не забыть, где оно спрятано, и имел целью передать данный чертеж на волю подельникам. Ёрш предложил начальнику взять золото, а ему помочь с более легким осуждением, так как знал, что ему грозит бессрочная каторга. Он попросил начальника тюрьмы посодействовать ему в замене предполагаемой каторги в Сибири на один из тюремных централов в центральной полосе. Тот согласился, но вначале попросил представить закопанное золото. На это Ёрш дал добро и свое слово. 2 апреля рано утром начальник и 2 надзирателя, одним из которых являлся Бурундуй, вывезли Ёрша из тюрьмы. Направились к городу Мценску. В ходе движения под угрозой револьвера Ёрш и Бурундуй связали начальника тюрьмы и 2-го надзирателя. Затем бросили в лесу, пообещав вернуться с золотом. Связанные освободились только к вечеру с помощью случайного крестьянина. Добравшись до города Орла, 4 дня не докладывали, ведя поиск лично. Факт отсутствия преступника выявлен следователем, проводившим дознание Ерша. Тюремный начальник и его помощник, надзиратель данной тюрьмы, задержаны и помещены под арест. Имеется информация, что Ерш и пособники будут забирать награбленное в местах предполагаемых тайных схоронений. Кроме того, не исключено появление Ерша в Туле. В камере Ерша найдены остатки тульской газеты «Губернские новости» со статьей за подписью некоего архивариуса. Суть статьи неизвестна, так как остатки газеты подвергались тщательному уничтожению. По малому клочку газеты удалось определить автора статьи и название газеты. Предоставляю по вашему запросу, с глубоким уважением, начальник губернского жандармского управления города Орла. Прочитав данное письмо, Муратов задумался. Мысли, бегающие друг за другом в голове жандармского генерала, говорили следующее. «Да, я не ошибся. Очень правильно сделал еще до получения этой информации. Пользуясь расположением директора государственной полиции Плеве, смог выпросить группу из сыскной части Москвы. Спасибо Вячеславу Константиновичу. Этот Тулин, хоть и не всегда делает все правильно, но определенно мозги имеет. Да и нет здесь никого поумнее его. Кроме того, тульской публике неизвестен. Вот ему и поручим основную работу делать. Этого ерша на живца, как рыбу брать будем».